Грозясь перехватить контроль у меня над моей армией демонов, мне пришлось призвать тень, который помог сдвинуть чашу весов на мою сторону. Но это лишь показало, насколько я слаб по меркам демонов. Ну я бы так не сказал, я слабее тебя. Ну ты сравнил младенца с воином. Конечно, ты слабее меня, потому что я варюсь в этом соку уже не один десяток тысяч лет в то время, как ты начал пользоваться своими ну полгода назад примерно. Как бы то ни было, теперь у меня была моя собственная армия, которая обрастала новыми демонами, что склоняли голову перед моей силой и властью. Бросающих вызов становилось все меньше, а готовых пойти за мной все больше. И в один день мне удалось собрать во время прорыва почти половину всех демонов, что вырвались из-под пространства. Темноносцы, скрытые убийцы, двигаясь тенями, находили и стягивали их в безопасное место, где уже я заставил их всех подчиниться. Это было даже чем-то вроде азартной игры, где требовалось как можно больше набрать тварей до того, как их всех перебьют. И сейчас, открывая глаза в шалаше, что я отстроил в глухом лесу, я чувствую эту мерзкую демоническую вонь чего-то гнилого, кислого и одновременно сладкого, которая пропитывает воздух. Этот смрад, что отравил бы простого человека, заставив его гнить внутри и снаружи, телом и душой. Я чувствую демонов, что находятся за стенками шалаша, голодные и жаждущие крови, которых удерживает лишь страх передо мной. Я думаю, что этого количества будет достаточно, чтобы навестить одно из поместий инквизитора. Да, теперь, наверное, этого хватит. Я осторожно встал с настила из хвойных веток, после чего выглянул из шалаша. Зрелище, которое открывалось прямо на выходе, заставляло сразу отступить любой сон. Демоны. Много демонов. Сотни, если не полноценная тысяча, они были везде. Крутились между деревьев, дрались между собой, висели на ветвях и заполняли каждый квадратный метр вокруг моего шалаша, словно верная армия, готовая встать грудью на пути ко мне. Едва я успел вылезти, как вокруг тут же начинают виться сирены. Самые преданные из демонов, что стараются держаться поближе ко мне, но лишь потому, что хотят от меня секса. Хотят секса с сильным демоном, которым они меня видят. Другие демоны, по моим наблюдениям, их не привлекают. Хозяин, хорошо отдыхали? Хозяин, хотите отдохнуть? Хозяин, вам сделать приятно? Хозяин, они ластятся, начинают виться вокруг меня, тереться телом, некоторые пытаются целовать мое тело, когда я рыком прогоняю всех. Пэша или ВНТВРИ, они тут же отходят от меня, продолжая соблазнительно извиваться, водя руками по своему телу, будто показывая товар на продажу. Меня таким не соблазнить, пусть реакция на разврат была очевидной. Они почувствовали это и следовали за мной по пятам, пока я проходил через свое войско. Самые разные демоны, от податливых бесформенных гниющих туш до мускулистых и твердых, как сталь, мышц, они расступались передо мной, боясь затормозить меня хотя бы на мгновение. Одна тварь, мертвоед, демон с головой лягушки, телом кузнечика и круглым, как шар, брюхом, в целом похожая на жабу, не успела убраться с моего пути и получила себе под зад заряд демонической энергии, от которой ей разорвало пузо. Верещащее тело отлетело в сторону, раскидывая в разные стороны органы, и едва приземлилось на землю, голодные демоны бросились дербанить раненого собрата. Да, плохо раскидываться вот так ресурсами, однако это способ поддерживать порядок. Все должны видеть, что от меня пощады не будет, и насилие заставляет демонов уважать и слушаться меня. Пройдя через свое войско, я вышел в нормальный свежий лес, после чего направился вперед. За мной между деревьев тянулись темноносцы. Прямо по пятам шли сирены и джокеры, которых у меня прибавилось. Моя свита, личная гвардия, которая прибивалась ко мне сама, готовая устроить резню на ровном месте. Я шел до тех пор, пока не добрался до склона, который уходил вниз. Отсюда открывался вид на поместье далеко впереди. Оно стояло особняком, недалеко от деревни. Поместье, охраняемое по всем законам безопасности, оно окружило себя трехметровым забором и бетона с колючей проволокой в несколько рядов, огневыми точками на крыше и отличным освещением. Уверен, что это не все, но того, что я уже видел, было достаточно, чтобы понять, укрепились они знатно и добраться до них будет достаточно непросто. Но это не проблема. Это мой экзамен, моя проверка силы и умения управлять тем, что у меня есть. Справлюсь здесь, справлюсь и в других местах. Спросил я темноносца, что затаился рядом. Нет, хозяин, его нет, но там люди. МНГО, нет, люди сильные, но не как вы, хозяин, и слабые. Жаль, что половина демонов считать не умеет, но то, что я успел узнать от них, немного, это человек 30-40 плюс-минус. Можно прибавить, возможно, обычных солдат, которые всегда сидят на огневых точках со снайперскими винтовками и пулеметами, плюс прислуга. То есть взять это место не должно быть проблемой. Взять, а потом уничтожить, оставить после себя на этом месте руины. Я специально выбрал поместье, которое и не очень далеко, и в то же время не рядом с населенными пунктами, откуда может прибыть подмога как в лице наемников и людей инквизитора, так и охотников с полицией. Сражаться с теми, кто стоит на защите человечества, мне не хотелось. Хозяин, вы хотите крови те людей? Мы должны принести их головы. Хозяин, нам заставить страдать их во имя ваше. Хозяин, хотите узреть их боль во имя вас? Сирены будто чувствуют приближающуюся бойню. Одни из самых жестоких, и достаточно умные, чтобы забавляться и мучить своих беззащитных жертв, им не терпелось напасть и устроить там новый филиал хаоса. Они это успеют сделать. Я обернулся к своей свите. СЕ и краткая ЧАСЫ ДЭЙТЭ ЕПЭДНЕМА и краткая ТЯРДУПЭ УСТЭ мягкий знак в СЕПУ ДЭУТЭГАТЭ АВЫ АЧЕЕН мягкий знак с КРМ и АТЭПЭР АВЫЛЬЯ ЕМ СЯЭН АХАТЭУ. Сирены оскалились в радостном предчувствии, будто я сказал, что подарю им кольца и женюсь на каждой из них. Неплохая идея, кстати, связать себя контрактом с ними. Нет, спасибо, с одной уже связался. Пришлось потом действительно кольцо дарить, а в ответ получить сразу двойню. А это у нас даже свадьбы не было. Надо отбросить лишние мысли и собраться перед нашей атакой. Сейчас нельзя было взять их просто мясом. Нет, можно, однако я хотел попробовать захватить поместье с минимальными потерями с нашей стороны. Потренироваться на них, чтобы в будущем было просто. Я бросил взгляд на поместье инквизитора Импарса Калсириона. Они даже не подозревали, что их ждет в ближайшее время. Глава 197. Раньше я никогда не управлял таким количеством подчиненных. У меня были в распоряжении группы из максимум 5 человек, но не больше. Здесь этих тварей было, наверное, под 1000, и всех надо было контролировать. Я слышал, что есть демоны, которые могут проникать в мысли других, чтобы сеять смуту в сердцах людей. Лично я таких не встречал, но мои старшие братья по оружию уверяли, что они есть, и встреча с ними не из приятных. Как бы то ни было, такая тварь мне бы пригодилась, чтобы держать телепатическую связь со всеми. А пока что придется обходиться тем, что есть. Нам для начала надо было спуститься с холма поближе к поместью. Попутно я подозвал к себе парочку джокеров, количество которых у меня прибавилось. Одни из самых разумных демонов в моем наличии, я знал, что если дам им приказ, они его выполнят. А приказ был уничтожить вышку связи, уничтожить кабеля связи и электролинии, которые подводили электричество как к деревне, так и к поместью. Мы возьмем с собой кого-нибудь в помощь, хозяин, полебезил один из джокеров, и я лишь махнул рукой, давая добро. ННКГНЕТРГАТ мягкий знак. ВСНЕДЛШНВДЕТ мягкий знак. Это лишь небольшая подготовка. Рано пока поднимать на уши всю округу. Да, и они тут же ушли, быстро перемещаясь между деревьев. Я продолжил вести свою армию демонов к поместью. Мы оставляли за собой вытоптанную тропу в снегу через лес. Однако начинался снег, и ничего этого не будет. Все наши следы заметет, и по итогу никто не узнает, откуда и куда мы ушли. Время тоже было выбрано не просто так. Вскоре мы приблизились достаточно, чтобы одним рывком добраться до поместья, но, чтобы они не смогли нас засечь. Система охраны здесь была действительно хорошей, даже более продвинутой, чем у поместья рода, которое мы брали штурмом. Она начиналась еще до забора. Датчики движения и камеры разместились на деревьях, готовые засечь незваного гостя, что решит даже просто подойти ближе. Я поднял руку, останавливая свою армаду. Сомневаюсь, что они такие же, как барбинери. Наверняка, едва отключится основное электричество, сразу включатся генераторы. И едва я успел об этом подумать, как внезапно свет в поместье потух. Всего на 5 секунд он полностью отключился, но сразу за этим включился, как ни в чем не бывало. Значит, пора начать действовать. Я начал распределять силы, готовя армию демонов к их первому штурму, который станет нашим экзаменом по эффективности. Учитывая тот факт, что там псирайдеры, он не будет легким, и все будет зависеть исключительно от того, как хорошо мы скоординируем свои действия и выявим слабые места противника. Абсолютно все, от адских гончих и королей зверей до стрелков Хаоса и воителя Мора, получили свои задачи, которые они должны были выполнить любой ценой. Во время боя, как и обычно, связь между нами будут помогать поддерживать темноносцы. Наиболее быстрые и незаметные демоны, которые могли проскочить практически где угодно. Практически, это потому, что через систему охраны поместья они пробраться не могли. Здесь слишком хорошо поработали. Когда все были расставлены, я бросил взгляд на стены поместья, которые виднелись отсюда, после чего похрустел шеей и махнул рукой. Эначаэли, орда пришла в движение. Самое слабое место в заборе у любого поместья, как бы это ни звучало, главные ворота. Речь не о том, насколько легко к ним подобраться, а о том, насколько их легко сломать. И сломать по сравнению с усиленным забором металлические решетки было достаточно просто. Тараны справились с этой задачей на отлично. Вокруг поместья стоит система слежения, и защитники засекут их до того, как те доберутся до забора. Что делать? Верно, добраться до забора как можно быстрее, чтобы даже заранее предупрежденные защитники не успели ничего предпринять. Тараны заранее взяли разгон через лес. На полном ходу они выскочили из леса буквально перед самым забором, и даже заранее сработавшая система безопасности уже не могли ничего сделать. Огромные ревущие туши ворвались на территорию прямо через главные ворота, и едва оказались внутри, как через образовавшуюся прореху бросились мелкие твари, коих было не так жалко. Адские гончие и мертвоеды, словно муравьи, начали разбегаться в разные стороны, неся за собой смерть и разрушение. Одновременно с этим я приказал начать огонь стрелкам хаоса. Это были большие массивные твари, похожие на бегемотов или жирных жуков, которые поднимали свой зад и стреляли из него. По составу снаряды были биологическими жидкостями, субстанциями, которые выделяли взрывоопасный биологический газ. Взрывы были не сильными, не сравнить с артиллерией людей, однако они обдавали округу кислотой. И сейчас эта смесь лупила по крыше поместья, где расположились снайперы-пулеметчики, подавляя их огонь на корню. На разведку полетели 5 летунов, но едва они успели перебраться через забор, как их тут же расстреляли с земли. Зенитки. Ожидаемо. Н и краткое Т и УН и ЧТ АШИТ мягкий знак СЕ и краткое ЧЕ АСШЕ, прорычал я темноносцу, и тот бросился передавать приказ дальше. Я же посмотрел на Центуриона и еще нескольких таранов, кивнув на стену. Эля-эма и краткое ТЕ. Пока демоны делали новые места прорывов в то время, как на территории буйствовали орды мелких тварей, мои разведчики искали зенитки. В основном темноносцы, что могли незаметно для человеческого глаза подобраться. Они просто вырезали зенитчиков и ломали пушки, оставляя поместье без воздушного прикрытия. На третью попытку уже никто летунов не сбивал, но к этому моменту защитники уже выгоняли технику. Они достаточно быстро организовали оборону. Понимая, что на открытом пространстве им не сдобровать, люди отступили в поместье, выгоняя на улицу технику, в том числе и бронированную. Пулеметный огонь возобновился, и я приказал нашим отступать за стены, пробивая проходы еще в нескольких местах. Летуны тем временем уже делали переброску тварей прямо на крышу. Темноносцы, сирены, джокеры, факиры, гниль, мучители, всех их десантировали на крышу, с которой они проникали прямиком в поместье. Одни из самых сильных тварей, отличные бойцы в ближнем бою, в таких замкнутых пространствах они были оптимальными бойцами. Особенно гниль, он заражал своей рвотой людей, и живых, и мертвых, превращая их в безмозглых рабов, несущих в себе смертельную заразу, которая была готова превратить еще здоровых людей в таких же путридумов, гниющих зараженных гнилью зомби. И уже сейчас они разбредались по поместью, лопались от попаданий, выпуская из себя полчища личинок. Удар пришелся в тыл противника, заставляя их оборону треснуть. Надежно укрывшиеся в поместье, теперь они воевали на два фронта, пытаясь сдержать демонов уже у себя в тылу, которые медленно и верно вытесняли их с верхних этажей, и людям даже удалось быстро заблокировать верхние, как-никак псирайдеры. Однако разорваться при таком натиске в спину они не могли. Оборона просела сразу же со стороны внешней линии. Транспорт, который был под прикрытием псирайдеров, тут же остался без особой защиты. К нему устремились демоны как тараны, так и Центурион. Их было не остановить даже огнем из пулеметов и крупнокалиберных пушек. К окнам бросились полчища демонов, воспользовавшись заминкой, однако быстро получили мощный отпор псирайдеров, которые техниками попросту заблокировали подходы. Изнутри они тоже заблокировали техниками подходы с верхних этажей, тем самым забаррикадировавшись изнутри. Но мы получили доступ в подвалы. У Н-мечете аж мягкий знак ТЕТМ всё, приказал я, выглядывая через забор, где демоны кружили вокруг дома под пси-ударами и техниками, которые рвали и сжигали твари. И демоны ринулись в подвалы. Оттуда они не попадут на верхние этажи, так как псирайдеры контролируют проходы, но зато свет в поместье и вокруг него погас. Из-за начавшегося снега поместье практически сразу погрузилось в белоснежную пелену усиливающегося снегопада. Мы окружили поместье, и теперь надо было прорваться внутрь, где спрятались остатки обороняющихся. Хотя, как сказать, остатки, по сути, большая часть сил у поместья и осталась. Защитники не стали тратить людей на защиту сложных в удержании мест, сразу заняв выгодную позицию и сохранив тем самым жизни своих обороняющихся. Быстро продвинувшись вперед, мы в действительности не убили много защитников. Основной костяк был здесь в полном составе, и потому мы сейчас не могли прорваться внутрь. Что ж, ПУСТ мягкий знак от СТУПАЮТ, решаю я, после чего сам выдвигаюсь к поместью. Только не пешком, меня подбрасывают летуны. Я собираюсь пробиться через перекрытие этажей. К сожалению, никто из тех демонов, что сейчас буйствуют в поместье, не могут этого сделать, так как не обладают достаточными пси-силами. А перенести больших демонов, что смогут сломать их, у летунов попросту не хватит сил. Поэтому выдвинулся я. Демоны ослабили напор, отступив из-под огня, и псирайдеры в поместье остудили свой пыл. Можно их вымотать, но это долго и нецелесообразно. Лучше уничтожить сразу. Я спрыгиваю на крышу и по ней уже проникаю внутрь. Удивительно, но потерь среди защитников было гораздо меньше, чем среди демонов. Значительно меньше. По сути, погибли стрелки на крышах, которые попали под огонь стрелков хаоса и те пси-райдеры, для которых атака оказалась полной неожиданностью. Их можно было пересчитать по количеству сгнивших распухших путридумов, что с безучастным взглядом стояли, как истуканы, испуская смрад. Хозяин, один из джокеров, тот, что со мной с самого начала, склонился. Они эти мерзкие люди. ГНЛ мягкий знак, рявкнул я, не обращая внимания на джокера. Гниющий демон с пугающей прытью оказался рядом, заставляя меня едва ли не задохнуться. ГТА в мягкий знак своих АМРНЕТ, ГТА в мягкий знак СИАС АМСЕ и краткая ЧСВП и краткая ДЙТЕ в АТАКУ. Его булькающий рокот был положительным ответом, а мне пришлось отступить, чтобы не задохнуться от зловония из его пасти. Я вытащил клинки, после чего начал расхаживать по поместью, приглядываясь к полу и пытаясь почувствовать людей внизу. И я чувствовал их, будто легкое давление, если хорошо прислушаться к ощущениям. Такое теплое, как включенный реактор, которое чувствуется даже сквозь стены. Я выбрал комнату, где их было больше всего. Обычно выбирают те места, где защитников меньше, но не в нашем случае. Здесь, прямо подо мной, с КМНДВТ мягкий знак АТАКУ, произнес я, и темноносец явился рядом со мной. КВА, хозяин, ВСЕХАПУСТ мягкий знак ПРВЛЕКУТВНМН и ЯКАК МАШЕННА ПАЭЛЬ мягкий знак ШАЕННЕПАДСТАВЛЯЮТСЯ, и демоны перешли в атаку. Я видел через окно, как они бросились из-за забора, который уже был пристрелен псирайдерами и обычными солдатами. Первыми пошли самые крепкие, принимая удар на себя, как центурионы. От пси-атак они прикрывались собственными пси-силами, создав щиты перед собой, которые несли на одной руке, тем самым позволяя в проход хлынуть остальным демонам. Долго продержаться они не могли, но этого хватило, чтобы демоны уже начали заполнять двор, попутно проделывая новые дыры в стенах. Поместье ощетинилось ответным огнем, который штормом вырезал демонов. Все отвлеклись на массированную атаку, которая имела все шансы захлебнуться благодаря грамотной обороне. И даже атака с верхнего этажа была обречена на провал, так как несколько пси-райдеров почти полностью закрыли его атакой. Они хорошие бойцы, они грамотно распределяют силы и грамотно отбиваются, до сих пор сохранив почти все свои основные силы. Но их главный просчет – недооценивание противника. Думаю, что я смог бы пробиться вполне через них и сломить оборону по крайней мере здесь, но я хотел взять их исключительно силой демонов. И когда прорыв демонов был в самом разгаре, я создал клинки. Напитав их силами настолько, насколько мог, я воткнул их в пол, прожигая перекрытие насквозь. Медленно и верно, как в масло погрузил их, после чего начал вырезать проход. Почти дорезав его до конца, я посмотрел на демонов. ПРГТА вылез мягкий знак, и последнее движение, после чего кусок пола с треском провалился вниз. Не успел он упасть на головы защитникам, как туда бросились безмозглые распухшие путридумы вместе с гнилью. Без разницы, что там сейчас будет, комната была обречена. Послышались крики, пси-атаки, разряды молнии и трели автоматов и звуки, будто что-то большое и влажное лопалось, а в дыру уже хлынули остальные демоны. И очень быстро, судя по звукам, сопротивление пало. Я спрыгнул последним, обнаружив в комнате ниже настоящую бойню, но трупов людей почти не было. Гниль превратил почти всех в путридумов, которые разбегались по этажу, заражая остальных. Крики тихли, их становилось все меньше, и оборона смещалась на этаж ниже. Из-за этого защитникам приходилось теперь бороться в обе стороны, и уже демоны с улицы начали зажимать защитников. Еще несколько минут, и первый этаж сдал свои позиции. Защитникам приходилось сдерживать демонов и сверху, и снизу, отчего сил у них не хватало. Плюс многих потеряли при нашем внезапном прорыве через потолок. И вот остается один этаж, который штурмуют со всех сторон, и они сдают постепенно и его. Кто-то пытается укрыться в гараже, но демоны не оставляют им шансов, бросаясь прямо под техники, заваливая защитников собой. И я иду по залитым кровью коридорам, где вперемешку с телами демонов ежат тела людей. Солдаты, псирайдеры, попадаются даже служащие поместья, как слуги и служанки с автоматами в руках. Их даже не всех превратили в путридумов. Где-то внизу раздается взрыв такой силы, что сотрясаются стены поместья. Пол ходит ходуном и сыплется штукатурка со стен. Я с интересом выглядываю в окно и вижу, как защитники делают отчаянную попытку вырваться из поместья, пробиваясь через демонов. И у них это почти удается, но вскоре их атака, столь смелая и отчаянная, захлебывается под ордой, которая бушует, желая дорваться до человеческой плоти. Поместье пало. Сложно оценить наши потери, но они не были столь критичны, как в первый раз, если брать количество положенных демонов. На этот раз все было куда более предсказуемо и ровно. А тактика десанта на сразу на крышу поместья демонов показала себя самой эффективной для прорыва обороны и создания неразберихи в рядах противника для дальнейшего прорыва. Люди просто не ожидали такой хитрости от тупых тварей, которых привыкли расстреливать как в тире. Я спустился на этаж, где была последняя линия обороны. На моих глаза демоны разрывали труп напополам какого-то мужчины в костюме, пока под конец одна из тварей не оторвала у него ногу, оставив туловище своему собрату. Здесь же рядом адские гончие грызли тело служанки и двух солдат. И это творилось по всему этажу. Смотреть тошно, хочется сжечь вообще все нахер, к черту похоронить это поместье вместе с демонами, но они нужны мне. Нужны так же сильно, как я хочу достать инквизитора. Подойдя к краю здания, я застаю другую картину. Демоны не оставили практически никого в живых. Практически, это потому что те демоны, что поумнее, как сирены и джокеры, смогли выловить двух человек, и сейчас мучили их. Они не давали им уйти, и в то же время не давали им умереть, издеваясь как хотели. Парень и девушка, совсем юные, мой нынешний возраст. Это было жалкое зрелище, как они пытались отбиться. Парень что-то пытался противопоставить демонам, которые спокойно его толкали, пинали, били лапами, разрывая на нем как одежду, так и кожу, даже кусали, но не так, чтобы он умер. Он пытался ударить их пси-атаками, но те были словно хлопушки, которые больше веселили, чем пугали. С девушкой вообще непонятно, что делали. Сирены окружили ее, будто ласкали, целовали даже, но та исходилась нечеловеческим криком. Вырывалась, падала, ползла на четвереньках и вновь попадала в руки тварям, которые легким касанием когтей оставляли на ней порезы. Ее то растягивали за ноги и руки, то давали возможно убежать, но вновь ловили, пока парень пытался что-то там ее защитить. Их уже окружала ревущая толпа демонов, которая наслаждалась зрелищем. Но твари, видимо, забыли, какой им отдавали приказ. Я почувствовал, как у меня начало гореть буквально все тело. Я ненавидел демонов, я ненавидел самого себя, что с ними связался, я ненавидел тех, против кого их использовал. Я вообще всех ненавидел, и просто потому что я мог это делать. Внутри что-то плавилось, я чувствовал, как мои глазные яблоки буквально кипят, а внутри рвалась наружу ярость и желание броситься и начать всех бездумно убивать. Я шагнул прямо со второго этажа, приземлившись так, будто спрыгнул с бордюра, и направился к этой ораве. Каждый мой шаг казался таким тяжелым, что проминал землю. Орда демонов почувствовала меня. Тварь испуганно начала расступаться передо мной, буквально отпрыгивать с моего пути, сжимаясь и пытаясь стать мельче, чем есть на самом деле. Центурион, демон едва ли не на метр выше меня, резко обернулся и отшатнулся назад, наступив на взвизгнувшую адскую гончую, едва не упав на тех, что помельче. Последний демон, кажется, Клин, который стоял в первом ряду, был так увлечен зрелищем над издевательствами, что не заметил меня. Я пинком уронил его на землю, прошел прямо по телу, вминая его в землю, и вышел на небольшую площадку, где истязали двух полупокойников. Демоны остановились. Сирена и Джокер испуганно попятились назад, оставляя передо мной двух полуживых людей, которые было непонятно, понимают еще хоть что-то или нет. Я подошел, нагнулся и схватил их обоих за шею, после чего потащил в сторону. Парень что-то пытался сделать, даже стучал не сильно кулаком по моей руке, хрипя в стальной хватке, что сомкнулось на его шее. Девушка просто плакала. Я оттащил их к какой-то аккуратной постройке. Пинком выбил дверь. Внутри хранился всякий инвентарь для уборки снега, ухода за домом и снегоход. Туда я их и зашвырнул двоих, после чего едва смог выдавить членораздельные звуки. ЧТПНЕВЛЯЗЕЛЯТСЮДА. И захлопнул дверь. Обернулся на орду, что столпилась за мной, испуганно ожидая моих приказов. Меня трясло от одного вида этих мерзких рож, трясло от отражений в их тупорылых глазах тупого скота, в которых я видел самого себя. Я ненавижу все вокруг. Я схватил одного из джокеров, что оказался рядом, и тот не успел дернуться, как я сжал руку, сминая его череп, как апельсин. Кровь, мозги, все это дерьмо заляпало меня. Я дернул его голову вверх, но вместе с головой случайно вырвал и позвоночник, который болтался снизу как хвост. Его тушка осела на землю в луже собственной крови и дерьма. Я из НЧТА Шукаш ДАЕАТРД мягкий знак ЕЧТАПР и ПЛЗИТС ЯКТМУ САРАЮ. Что-то нечленораздельное покидало глотку, обжигая ее огнем, но демоны меня прекрасно понимали. Еща ЙОРЗ АСЭЛЮ ШАЭТС ЯХАТЭ мягкий знак АДНТВАР ТАКЭЛЬ ЕГКННН ЯТДЕ ЭЛЬ ЕТС Я. И в подтверждение щелчком пальцем заставляю мертвоеда вспыхнуть красно-черным пламенем. Тварь верещит, бьется, но не может сбить огонь, который медленно ее сжигает. Очень медленно, не затухая и не убивая ее сразу. Я смотрю на нее и перевожу взгляд на остальных девонов. Желание повторить это с другими сжигает меня изнутри и... Ну все, Харе, что-то ты уже слишком разогнался, дружок. Тело немеет так быстро, что я едва не теряю сознание. Нет, серьезно, я знаю, что тебя слегка штормит от того, что происходит, но ты мужик или кто? Держи себя в руках, его голос покидает мои губы. А теперь занялись своей работой, быстро. Чистый, немного хриплый, но его достаточно, чтобы демоны рванули так, будто за ними иной несется. Я за секунды остался один около сарая. Ну как, все ок, так себе. Да, вижу, что так себе. Соберись. Помнишь, что я говорил про ярость, что нельзя ей поддаваться? Я не поддаюсь. Ага, вижу. Да, я тоже не вижу. Меня сжигает это изнутри, и я не понимаю, как тень мог сдерживать это дерьмо. Ну видишь, я и сам раньше был малость нехорошим человеком. Малость нехорошим? Ты геноцид народов устраивал, сам мне говорил. Ну блин, мы все иногда немного ошибаемся. Просто старайся не поддаваться ярости, сохраняя холодный ум и рассудок. Постараюсь. Я бросил взгляд на поместье, которое сейчас быстро и верно разрушали демоны. Очень скоро от него ничего не останется, и мы предадим его руины огню, чтобы наверняка довести дело до конца. А ведь таких поместий было еще немало. Глава 198. Об это знали немногие и еще меньше говорили, но новость о Борде, как ее называли, разнеслась среди кланов, едва заметный ветерок в неподвижном лесу, замершим в преддверии страшной бури. О Борде изгнанников, столь огромной, что ее не могла сдержать даже высокие стены, мощные орудия и одаренная охрана, столь страшной, что после себя они оставляли руины и горы истерзанных трупов, и лишь немногие понимали, что происходит. Например, «Я знаю, зачем вы здесь», — негромко произнес импар Скалсирион. «Признаться честно, я даже ждал, когда вы придете». Он рукой указал гостям на два дорогих кресла, сам заняв третий за массивным деревянным столом. Выглядело так, будто он принимал на собеседование двух молодых сотрудников. Откинувшись на спинку и сложив руки домиком, Импар Скалсирион внимательно посмотрел на гостей. Один из них слегка поддался вперед. «Думаю, вам и так известно, кто мы, и нам не надо представляться, но тем не менее, я, детектив Ганс, а со мной», мужчина кивнул на женщину рядом, охотница мисс Сульфия. «Признаюсь честно, вас было сложно отыскать, господин Калсирион. Времена нынче сложные, детектив Ганс. Хорошо спрятаться в моем случае, залог долгой и счастливой жизни». «Да, мы обратили внимание. Сколько у вас осталось поместья нетронутыми?» «3, 2, детектив Ганс. Хотя уже после двух первых нападений изгнанников подряд я перестал в них появляться. Пусть они и должны были стать моими убежищами в случае чего, но когда о них знает враг, такие поместья становятся бесполезными». «Враг», — поддался вперед детектив. «Не об этом ли, юноша, вы говорите?» Он медленно протянул фотографию и положил перед духовным проводником на стол. Фотографию человека, которого он уже видел и, не будет преувеличением, знал куда лучше, чем двое напротив. «Рассчитываете поймать его?» — взглянул на гостей Импарс. «По нашим данным, у вас с ним есть определенный конфликт, который уже вылился один раз в кровавую разборку в одном из храмов, о чем вы, несомненно, знаете. Но вас интересует совершенно другое, верно? Вы хотите знать, управляет ли он этими тварями, и именно поэтому вы здесь. А он управляет, верно?» — спросила Енисель с легкой улыбкой. Улыбкой, от которой любого, включая ее начальников, пробирала, а мужчина перед ней даже бровью не повел. «Как знать?» — пожал Импар с плечами. «Хотя если вы сами готовы ответить на него, то зачем спрашивать меня? Это лишь домыслы без каких-либо подтверждений, и без фактов домыслами они и останутся в таком случае», — ответила она. «Нет ни единого случая, подтвержденного случая, чтобы человек мог как-либо воздействовать на них. Однако если вы подтвердите это», — и многозначительно замолчала. «Ничего не могу сказать по этому поводу», — последовал спокойный ответ. «Потому что не знаю сам». «Но вы его знали до всего этого, верно?» — подался вперед детектив. «Уж вас он точно знал. И значит, что-то об этом юноше вы тоже можете рассказать. Кто он вообще, этот юноша? Его зовут Алиадир Аскаллипер. Необычное имя для нашей страны», — заметила Енисель. «Прямо как ваши. Не будет ложью сказать, что мы росли в одних краях, и таких, как Алиадир Аскаллипер, там очень ценили. Не будет преувеличением сказать, что он бы самым ярким и пугающим примером того, чем может стать человек. Вы описываете его как какое-то чудовище», — улыбнулась она. «Вы не совсем поняли меня, мисс Сульфия. Если появляется чудовище, или Алиадир Аскаллипер, тот самый человек, которого посылают его убить, и будьте уверены, он это сделает. Алиадир обладает удивительной целеустремленностью, силой воли и непоколебимостью. И если вы думаете, что вы сможете его найти, то глубоко заблуждаетесь. Это он вас найдет, если вам не повезет ему понадобиться. Найдет, где бы вы ни спрятались, и как далеко бы от него ни убежали. И вас уже не спасут ни крепкие стены». Руками он обвел комнату. «Неверные солдаты». «Он бывший солдат каких-то спецслужб», — уточнил детектив. «Можно это назвать и так, их лучший представитель. Никто не рождается профессиональным убийцей. Все к этому приходят, обучаются. У кого-то есть талант, у кого-то нет. Но у Алиадира Аскаллипера это было в крови, в его генах. Он был рожден, чтобы убивать, его учили убивать, и это его смысл жизни. Больше он ни на что не способен». «Почему он вас ищет?» «Потому что он потерял веру», — невозмутимо ответил Импарс. «Потерял веру?» — переспросил детектив. «Именно. Только ли разочарование в вере толкнуло его на охоту за вами?» — спросила Енисель. «Как-то это мало. Разочарование – это страшная сила, которая превращает добро во зло, юная мисс, что делает из людей чудовищ, а белое меняет на черное. Удивительно, как сильно меняется человек, когда разочаровывается. Вы не задумывались над этим? И почему она разочаровался в своей вере?» — поинтересовалась Енисель. «Потому что он получил свободу. И всего-то. Свобода развращает. Свобода позволяет взглянуть на то, как можно было бы жить, будь все иначе. И в этот момент никто не задумывается, к чему такая свобода иногда может привести. Вряд ли мои слова вам что-либо скажут, однако некоторые бы поняли, о чем я говорю. Но вижу, что вы все равно хотите найти его, верно?» «Как видите», — кивнул детектив. «Его подозревают по крайней мере в 17 убийствах. Всего-то, усмехнулся Импарс. Считаете, это мало? Считаю, что вы не о всех знаете. Но как бы то ни было, что касается меня, я хочу, чтобы он до меня не добрался, и мы можем объединить свои усилия. Бойтесь, что он вас достанет. В особняке Таринов, удивился детектив. Вы, видимо, так и не услышали того, что я вам говорил. Если Илья Дираскал Липер задался какой-то целью, он будет к ней идти, чтобы не встал на его пути. Он придет за мной рано или поздно. И если вы хотите его поймать, то я могу послужить вам ради столь благой цели наживкой. Вместе у нас будут шансы остановить его. Шансы? Вы, видимо, недооцениваете страну, в которой живете, улыбнулась Енисель. А это попахивает изменой. Я просто не недооцениваю человека, который идет за мной. Поверьте, мисс Сульфье, его будет нелегко остановить. Он родился убийцей, и он жил войной. Он знает, как справиться даже с противником, численность которого многократно превышает его возможности. Поэтому я уверенно заявляю, Илья Дираскал Липер придет за мной, и, если вы хотите с ним встретиться, рядом со мной лучшего места будет не найти. Это был оживший кошмар, которому не было конца. Его чистое проявление – это смесь ужаса и крови, и оно было повсюду. Так выглядел хаос, так выглядел топот пространства, которое иногда прорывалось в реальный мир, в нашу галактику, бесконечный круговорот смертей, крови и изорванной плоти. И сейчас нечто похожее окружало меня, пропитывало, как зловоние, до такой степени, что в какой-то момент я перестал даже обращать на это внимание, перестал как-либо реагировать на ужас, который происходил вокруг. Эти смерти, убийства, безудержную ярость и безумие, на трупы, которых обгладывают демоны, и крики раненых, кто еще пытался отчаянно сопротивляться. По итогу я так много времени провел с демонами, что привык к этому и стал едва ли не одним из них. Нет, я продолжал этих тварей ненавидеть, я продолжал их карать при первой возможности, держа стальную дисциплину. Однако это не отменяло того, что что-то во мне менялось. Хаос так или иначе при столь сильном использовании каждый день влиял на сознание, будто искажал его, и что раньше казалось недопустимым, теперь было чем-то обыденным. И тем не менее, еще одно разрушенное поместье, еще одна бойня, где жертвами стали десятки людей, виновных и невинных, солдат и простой обслуги. И я прохожу по коридорам, чавкая ботинками по крови мимо обезумевших демонов, что наслаждаются заслуженным пиршеством. Но они испуганно отшатываются от меня, боясь попасть под горячую руку. Как и они, я отчасти чувствую живых, и даже могу найти их по запаху, такому приятному сладковатому запаху. Тень говорит, что это воздействие хаоса, слишком долгое и слишком сильное, которое постепенно изменяет меня, и в данный момент это лишь начало, однако, чем дальше, а дальше не будет. Это было предпоследнее поместье, осталось еще одно, но инквизитор в здравом уме там не появится. Единственное место, которое могло оказаться мне не по зубам, и где он мог спрятаться, поместье Таринов. Да, он мог просто спрятаться где-нибудь в империи, где-нибудь в забытой богом квартирке, надеясь, что на него не выйдут, но это не решит проблему в лице меня. Он не сможет ни проповедовать, ни вести дела, ведь я буду его искать. Это будет не жизнь, а выживание, и гарантий, что я его не найду, не будет. Импарс Калсирион на это не пойдет. Нет, он спрячется в самом надежном месте и дождется меня, где встретит во всеоружие. Возможно, устроит ловушку и таким образом постарается решить проблему раз и навсегда, навалившись всеми силами. А я пойду к нему навстречу и ударю всеми силами, что у меня есть. В поместье еще остались очаги сопротивления. Чаще всего, это слуги или раненые солдаты, что уже не пытаются сопротивляться и лишь прячутся, но демоны, эти вездесущие твари уже уяснили, что нужно делать в этих ситуациях. Когда я подхожу, они расступаются, продолжая рычать на закрытую металлическую дверь, которую я вскрываю клинком. Просто погружаю его в металл и медленно веду рукой, вырезав замок, после чего пинком распахиваю ее. Внутри оказываются двое слуг и одна служанка с раненым солдатом. Практически сразу на входе я отбиваю какую-то слабенькую пси-атаку. Просто отмахиваюсь ладонью, как от назойливой мухи. Обвожу взглядом людей, один из которых успел обделаться и потерять сознание, после чего разворачиваюсь и ухожу. НЕТРОГАТ мягкий знак ИХА. По крайней мере, я пытаюсь сказать не трогать их демонам, но вместо этого мой рот покинул звук смерти, скрип ржавых петель, которые смазывали лишь кровью. Мой голос окончательно лишился каких-либо человеческих ноток. Нет, демоны, которые и стали на эти долгие месяцы моими единственными собеседниками, меня прекрасно поняли, однако они единственные, кто меня теперь вообще понимает. Люди от моего голоса дрожали, забивались в угол и теряли сознание. Аура хаоса, которую я источал, вырывалась, едва меня покидал хотя бы звук, и я старался с этим бороться, однако казалось, что с каждым разом делать это все сложнее и сложнее. Я прошелся по поместью, разглядывая то, что от него осталось. Оно располагалось очень далеко от цивилизации, в лесу, куда можно добраться или пешком, или на челноке. Они явно готовились к нашему приходу, однако к этому моменту моя орда была значительно больше, чем в первый раз. Она попросту смела всю оборону одной сплошной волной, погребая под собой и собственных товарищей, и защитников. И уже направившись к выходу, я нос к носу столкнулся с ТН мягкий знак. Господи, ты хоть сам себя понимаешь, когда говоришь. Поморщился огромный демон, который с трудом проходил через дверные проемы, буквально протискивался гуськом через них. А ТВЧТАЗДЕС мягкий знак ДЕ или ЕША мягкий знак, что я здесь делаю. Прогуляться вышел, посмотреть что да как, прогудел демон, после чего бросил взгляд на одну из сирен, которая, завидев тень, тут же юркнула туда, откуда выбралась. Я заглянул в коридор, откуда он вышел. Ничего необычного, коридор как коридор, весь разгромленный и залитый кровью. Однако тень никогда вот так просто не покидал меня, чтобы самому прогуляться. Тэвикхакха, тэвичэтэатэмьэньякахакахаэмэм, что скрываешь? Попытался я вернуть голос в норму. Для меня это была своего рода разминка, чтобы не забыть человеческий язык и не забыть в принципе, кто я есть и где моя сторона. Силы хаоса очень сильно давили, порой заставляя меня задумываться, а ради чего вообще человечество борется, если оно получше самих демонов погружает себя в хаос. Ересь уже вовсю стучала в мой мозг и душу, но дверь ей пока не открывали. Было бы что, пожал он плечами и просто растворился в воздухе. Там дальше была комната связи, мне было интересно увидеть, работает ли она. Да, здесь была комната связи. И да, связь была здесь мощной, достаточно мощной, чтобы добивать через большие расстояния до цивилизации. Ради интереса я прошелся дальше, но как выяснилось, от нее не осталось ничего. Демоны здесь изрядно поработали, превратив всю аппаратуру в груду металлолома. Не случайно, конечно, так как оборвать связь с другими было важным моментом для успешной атаки, однако инквизитор явно не поскупился на аппаратуру. Это точно. Жаль, что все уничтожено. Могли бы дозваться твоих, и мы дозовемся. Как только закончим с инквизитором, осталось совсем немного, последний рывок. Если верить то, что мы нашли и услышали от остальных, он теперь прячется в поместье Тринов, во дворце, расположившемся в небольшом городке подальше от столицы. По сути, поселение, полностью принадлежащее клану, где одни клановцы проживают. Он явно ждет меня, и теперь у меня, после стольких месяцев, проведенных с демонами, появится возможность покончить с ним, а заодно и со всем этим кошмаром, что меня преследовал. Даже несмотря на предательский голосок, который мне нашептывал, что ведь мне это все нравится, нравится, а ты не слушай его. Алкоголь, знаешь ли, тоже людям нравится, однако одно дело немного повеселиться, а другое дело злоупотреблять. Идем, уже пора сваливать. Да, нельзя долго задерживаться на месте с ордой. Слишком высок шанс, что нас разом накроют. Я знаю, что охотники уже ищут нас, но пока что нам удавалось с ними разминуться. Пусть пару раз под удар моя орда все же попадала. Не хотелось встретиться лицом к лицу с теми, кто не предал еще своих идеалов, защищая человечество, и погубить их ради собственной цели. Но когда я уходил, на какое-то мгновение, лишь на миг мне показалось, что что-то из комнаты пикнуло. Но в последнее время мне слишком много чего кажется. Это, и это, и еще это. Да, и вот это тоже, пожалуйста, подпишите. Ага, так, с этим покончено, госпожа Голд. Теперь осталось лишь это. И перед Катерией на стол легла целая пачка документов, которые требовали разбора. Она обреченно выдохнула. Я благодарю тебя, Триана. «Можешь идти», — откинулась она на спинку кресла. Девушка с черными волосами, собранными в конский хвост, вежливо поклонилась, развернулась и быстро покинула кабинет. Катерия проводила ее уставшим взглядом, после чего пододвинула кресло поближе к столу и принялась за работу, которой было непочатый край. Каждый из документов требовалось проверить, чтобы убедиться, что их отдел работает правильно, и лично заверить. Да, дел у дома было много и не в последнюю очередь потому, что они шли в гору. И да, это была не оговорка у дома. Теперь в государстве Тринянском официально появился новый дом, носящий гордую фамилию Барбинери. Многое изменилось за эти два года. С того самого момента, как ее будущий и теперь уже покойный муж улетел со своими товарищами в никуда, а вернулись всего двое. А на вопрос, где Грант, она услышала: он улетел. Гроб был многословен, как и всегда, поэтому выбить из него внятный вопрос было сложно. Да и рассказывал он явно неохотно, то ли потому что боялся ее расстроить, то ли потому что был сам расстроен. Улетел куда? Уже в тот момент у нее ёкнуло сердце, а голос слегка опустился. В пустоту. Сложно было сказать, что она действительно любила Гранта в привычном смысле этого слова, но и назвать его чужим человеком она не могла никак. В конце концов, он был ее товарищем, ее напарником, отцом ее детей и ее партнером. Хочешь не хочешь, а связь между вами определенная установится. Тесная и, возможно, никому не заметная, но будет. И вот эта новость. Что как, на спасательной капсуле? На спасательной капсуле? Почему? Потому что мы его ловили не у того выхода. Что? Какой выход? Какая спасательная капсула? Куда он улетел? Черт тебя побери, Грок. Выражай свои мысли яснее. Под конец рявкнула Катерия, уже не в силах сдержать себя. Было понятно, что случилась трагедия. Трагедия, после которой вместо трех человек вернулось всего двое. А это могло значить лишь одно. Катерия до последнего откидывала эту мысль, надеясь на недоразумение, но в душе понимала, что с самого начала все поняла правильно, и слезы, которые уже начали собираться в уголках ее глаз, были тому подтверждением. Грант рождение двойни уже не застанет. Отойди, посторонил его в сторону Зигфрид, встав перед ней. Я же все понятно объяснил, проворчал тот недовольно, но его уже никто не слушал. Катерия, новости не очень приятные. И медленно, по порядку он все ей объяснил, без подробностей, но общая картина была понятна. Так был у нее жених, и нет у нее жениха. После этой новости Катерия отходила до самых родов, не в силах взять себя в руки, и встретила своих детей горькими слезами, однако они все же дали ей сил пережить утрату и двигаться дальше. В конце концов, теперь она была частью новой семьи, семьи, где ей любили и ценили, и в которой ей было приятно находиться, которой она была готова служить. Недобрые мысли Катерия отбросила в сторону. У нее еще были дела. Многие аристократы вели праздный образ жизни, отдавая всю работу на откуп слугам и людям семьи, однако сейчас слишком много вопросов требовали особого и пристального внимания. Как только все заработает как надо, она поступит так же, как и другие, но пока. Так, ладно. Катерия выдохнула и бросила взгляд на часы. Скоро будет время кормить детей, однако она успеет проверить еще парочку документов. И едва Катерия взялась за первый лист, как ей в кабинет тихо постучали. Служанка по имени Лика, немного странная, но веселая девушка, заглянула в кабинет, не дождавшись приглашения, обратив на себя взгляд. Значит, было что-то действительно важное, хотя странно, что с этим не пошли сразу к Марианетте. Лика, что-то случилось. Поправила Катерия очки. Госпожа, прошу меня простить, но тут кое-что пришло к нам, и это требует вашего внимания. Глава 199. Как далеко человек готов зайти ради собственной мести? Я знал людей, которые были готовы отдать планеты на съедение инсектам или на растерзание демонам ради того, чтобы отомстить империи. Я сам убивал таких людей несколько раз, хладнокровно выпуская им в голову снаряд из градомета. А теперь я веду орду демонов в сторону небольшого городка, чтобы свершить теперь уже собственную месть. Моя орда насчитывала уже больше пары тысяч демонов, и перевести их через половину империи было задачей не из легких. Приходилось двигаться через леса, держась как можно дальше от населенных пунктов и дорог. Впереди и позади шли наблюдатели, в то время как летуны разведывали местность с воздуха. Сложнее всего было переводить их через дороги, где приходилось выпускать их группами, чтобы на ору случайно не выехала машина. Проще всего просто вести прямо по лесу. Мы двигались медленно и верно, приближаясь к небольшому городку, полностью принадлежавшему клану Таринов. Утопим их в крови. Да, если они выдадут мне инквизитора, то все обойдется малой кровью. Но ты в это не веришь? Да, не верю и не буду проверять. Тратить эффект неожиданности на бессмысленные переговоры, в которых я услышу очевидный ответ: «Я не собираюсь». Однако во время нападения они сами могут понять, что именно мне требуется, и выдать его. Он нас ждет. Я даже не сомневаюсь. Он мог привлечь государственные службы. А если там будут охотники? Да, такое тоже очень даже могло быть. Я старался избегать жертв среди тех, кто стоит на страже человечества. Плохие или хорошие, среди таких людей никогда не было святых, если только это не император, но они заслуживали уважения. Однако, как говорил наш инструктор, встаешь на линии огня, будь готов словить пулю. И если они решат принять в этом участие, принять участие в личных разборках, которые государства и не касаются, это их право. Я сделал все, чтобы избежать сторонних жертв, а он их позовет, имей в виду, буду. Ты в принципе как себя чувствуешь? Нормально, я бы даже сказал, что хорошо. Почему ты спрашиваешь? Повторишь свою мантру, что я изменился, и не в лучшую сторону, ты забыл добавить. Возможно, но скоро я поставлю точку в этом, раз и навсегда покончу со своим прошлым. Думаешь, что ответы на вопросы, что случилось с твоей матерью, что-то изменит? Не боишься, что после них станет еще хуже? Меня волнуют не только вопросы о матери. Инквизитор говорил, что отсюда нельзя выйти на связь с силами империи, и есть лишь один выход. Меня интересует, какой именно. Все, не можешь избавиться от этой идеи? Я помню свою первостепенную задачу, и может мои планы немного откорректировались из-за инквизитора, однако основная цель, связаться с империей и вызвать подмогу, остались прежними. И раз инквизитор может знает об этом что-то, я обязан его допросить и выяснить детали, а именно, какой единственный способ есть, чтобы выбраться отсюда. Неужто тот самый, которым они попали сюда? Не буду гадать, скоро инквизитор-отступник, повинный в смерти десантной группы космодесантников Импарскал Сирион, предстанет перед правосудием. И пусть будет уверен, я выпотрошу его как скотину на бойне. А время шло. Мы продолжали продвигаться через лес, проскакивая сложные участки и иногда пополняя свои ряды новыми демонами, такими, как, например, горгульи. Твари, очень похожие на квадратных драконов, которые были значительно сильнее обычных летунов и могли плеваться сгустками, что хорошо воспламенялись. Или бестия, демон ранга хозяин, которая была помесью змея и человека, имея вместо ног, собственно, длинный хвост. Мы продолжали идти через бесконечные леса. Иногда быстрыми переходами мы преодолевали открытые луга или дороги, обходя населенные пункты. Итак, пока в один из дней демон-летун не спустился передо мной, чтобы сообщить важную новость, ради которой мы проделали весь этот путь. Хозяин впереди поселения людишек. Я посмотрел на бестию, которая теперь была мне правой рукой. Громко сказано, я никому не доверял, и тем не менее в управлении такой ордой требовались помощники. Эта тварь после моей победы над ней неизменно следовала рядом, отпугивая вездесущих сирен, у которых было только одно на уме. Пусты мягкий знак в съезе от ЭЯТС ЯНЗ ВУКА ЯНАЧИ ЕВП от ЭРАШАУ ИС КРМ ЛЮСТЛ мягкий знак НМ. Мой приказ затаиться и не произносить ни звука, иначе я выпотрошу и скормлю нарушителя остальным. Могли понять, наверное, разве что сами демоны. И что еще хуже, они говорили в разы более понятно на куда более чистом человеческом, чем я сам. Бестия кивнула и тут же развернулась к орде в то время, как я направился вперед на разведку. Хочешь точных данных, взгляни сам. Передо мной порхал летун, показывая дорогу. Где-то через километр тварь привела на меня на сопку, которыми была покрыта почти вся территория Фиолинской империи. Здесь, хозяин здесь перед нами. Я окинул взглядом местность. Холм уходил вниз, и у его подножья начинался огромный луг, окруженный со всех сторон такими же покрытыми лесом сопками. Эдакий пятачок ровный и чистый от деревьев территории, на котором в самом центре и располагался небольшой городок. Небольшой по меркам мегаполисов, в которых я бывал, но тем не менее город, застроенный и заселенный. Отсюда я мог разглядеть, что все улицы очищены от снега и полны людей с машинами, а в центре возвышается самый настоящий дворец, большой и массивный, больше похожий на ратушу со своей территорией, окруженной стенами, памятник власти и показатель статуса клана, который владел этим местом. Насколько я мог судить, он хорошо охранялся, но почему-то отличался от фотографий, которые встречались в интернете. Помимо забора он был окруженный домами, стоя в самом центре города. Иначе говоря, нам придется штурмовать сам небольшой городок. Мне это напомнил ублюдков, которые, ведя боевые действия, прикрывались гражданскими. Каждый раз они надеялись, что это их спасет от ответного огня, и каждый раз они ошибались. Космодесант никогда не идет на уступки, накрывая и тех, и других, чтобы в следующий раз ублюдки понимали, что живой щит их не спасет. Однако это не значило, что всем наплевать.